Глава 20. Понедельник, 11 декабря. В кабинет, где оборудовали оперативный штаб расследования, Энджи вошла в насквозь промокшей куртке, нагруженной папками. Она опоздала, простояв в пробке. Голова гудела от выпитой ночью водки и недосыпа. «Спасибо, что присоединились к нам, Паларина», — громко сказал Базьяк, когда она ногой закрыла за собой дверь. Он стоял перед длинной белой доской, похожей на маленького Аль Пачино. Рядом с ним Мэддокс казался еще выше своих 6 футов 4 дюймов. Больше десятка детективов, сидевшие лицом к Базьяку и Мэддоксу, в образовавшейся паузе обернулись поглядеть на Энджи. «Сплошь мужчины», — отметила она. «Все немолодые, некоторые с брюшком, в старых рубашках со значками, висящими на шее и на шнурках». Единственной женщиной в кабинете, не считая Энджи, была Беттина, координатор системы Виклас. В ее обязанности входило прогонять поступающую информацию через аналитическую систему связей между зарегистрированными насильственными преступлениями, чтобы, если повезет, выявить общие черты у изнасилований и убийств в разных частях страны. Беттине было под 60. Еще на брифинге присутствовал помощник Базьяка и молодой психоаналитик. Энджи коротко кивнула Хольгерсону, подпиравшему колонну у двери рядом с детективом Лео. Безволосый коп поглядел на Энджи долгим и наглым взглядом и что-то тихо сказал Хольгерсону. Не обращая внимания, она сгрузила папки на свободный стол, стянула мокрую куртку, повесила на спинку стула и присела. Напряжение в кабинете было хоть рукой трогай. 13 дней до Рождества. Завтра новая метла, которая чисто метет, официально вступает в должность. Словом, сверху давят так, что пуговицы отскакивают. Присутствовал даже инспектор Фрэнк Фитцсимонс, глава отдела особо тяжких преступлений. Он сидел впереди, но отдельно от остальных. Энджи надеялась, что Фитц здесь в качестве наблюдателя, потому что когда начальство вмешивается в ход расследования, это всегда означает проблемы. Фитц поймал ее взгляд, но лицо осталось бесстрастным. Он самолично допрашивал ее с пристрастием после гибели Хаша и Тиффи Беннет с родителями. Энджи не смогли обвинить ни в малейшем отступлении от официального протокола, но Фитц на это не купился и считал ее виноватой в смерти одного из лучших и опытнейших детективов столичной полиции. И не он один. Должно быть, думает сейчас о таинственной утечке информации и о медиафиаско Паларина. Ее лицо снова на первых полосах газет. От зловещего предчувствия в горле возник комок. Энджи перевела взгляд с Фитца на Базьяка. Начальник отдела приклеивал на доску фотографии двух последних убитых девушек, добавив их к снимкам Ферни Хок и Риттер. Черным фломастером он размашисто написал наверху «Улитка» и подчеркнул слово быстрым движением руки. «Операция «Улитка», — сказал Базьяк, повернувшись к группе. «Так будет называться данное расследование. Это слово никак не связано с данными преступлениями, да и в СМИ оно еще не попало. Я буду исполнять обязанности руководителя следственной группы. Вести расследование будет детектив Мэддокс. Селлинджер берет на себя техническую сторону и документацию. Учитывая истерию в средствах массовой информации и тот факт, что смерти этих девушек разделяет очень короткий промежуток времени, мы должны действовать быстро и жестко, прежде чем преступник убьет снова». Он помолчал, обведя взглядом присутствующих. «Не хочу верить, что утечка произошла из нашего управления, но, учитывая степень конфиденциальности информации, которая попала в прессу, ничто, повторяю, ни одно сказанное здесь слово не должно прозвучать за пределами этого кабинета, если я лично не дам на это добро. Я требую, чтобы вы ни под каким предлогом не общались с журналистами. По всем вопросам отправляйте их в нашу пресс-службу. На утро уже намечена пресс-конференция с целью развеять панику и минимизировать уже нанесенный ущерб. Всем ясно?» В комнате загудели и закивали. «Расследование проводить с соблюдением строжайшей субординации. Все докладывать лично мне. А я передаю информацию наверх и раздаю поручения. В 7 утра ежедневно брифинг в этой комнате. Передачу информации ночной смене проводить в конце дня. Приказываю свести сверхурочные к минимуму, но при этом держать руку на пульсе. Этого можно добиться с помощью организованной круглосуточной ротации, начиная с тех, кто у нас здесь. В случае необходимости нам дадут подкрепление. Время уже пошло, и оно работает не на нас». «Ага», — подумала Энджи, — «экономь, но дело делай». В этой речи чувствовалось влияние Гуннера. Шеф явно уступил давлению предвыборных обещаний Киллиона сократить расходы и одновременно увеличить раскрываемость. «Значит что? У нас 2 женских трупа». Базьяк показал на первую фотографию на белой доске. «Грейси Мэри Драмонт, 16 лет, белая, 5 футов 6 дюймов, темные волосы до плеч». Он перечислил все, что удалось выяснить. «Предположительно, причина смерти Драмонт – насильственное погружение в пресную воду. Скончалась в больнице от последствий попытки утопления. Сейчас как раз идет вскрытие». Он постучал тыльным концом фломастера по второму снимку. Фейв Хокинг, 19 лет. Белая, 5 футов 7 дюймов. Хрупкого телосложения. Длинные темные волосы. Это что же, идентифицировали утопленницу? Энджи бросила взгляд на Хольгерсона, детектива Лео и Мэддокса, но все слушали Базьяка. Внутренне напрягшись, Поларина стиснула зубы. Базьяк взял со стола новый снимок и прикрепил его на доску. Хокинг идентифицировали сегодня ночью по татуировке. На фото крупным планом была медуза Горгона с головой, полной змей. «Черт!» — не сдержался кто-то. «Вот уж не сунул бы туда», — негромко заметил еще один коп, сидевший рядом с Энджи. Она повернула голову и смерила его взглядом. Он только изогнул темную бровь. «Хокинг нашлась в нашей базе данных. Привлекалась за торговлю метамфетамином 3 года назад, когда ей было 16. Согласно полицейскому отчету, в 12 лет убежала из дома и бродяжничала. Сама сидела на метамфетамине и подторговывала с собой, чтобы платить за наркоту. Последнее место проживания или местонахождение нам пока неизвестно. Но 3 года назад Хокинг иногда приходила ночевать в приют для бездомных детей и подростков-наркоманов. Харбор Хаус на улице Сонги. Приют держит волонтер Маркус Джилани, которого все называют пастором Маркусом. Предположительная причина смерти Хокинг – асфиксия в результате удушения веревкой. Официальный отчет о вскрытии и результаты лабораторных тестов еще не готовы, но в обоих убийствах уже можно выделить общий почерк. Признаки зверского изнасилования, причем в анальное отверстие тоже, и намеренное уродование гениталий. У обеих жертв вырезаны капюшон и головка клитора, и малые половые губы. Базьяк секунду помолчал. Так называемое женское обрезание. Мужская аудитория загудела. На лбу потерпевшей острым лезвием вырезано распятие, и у каждой срезана и похищена прядь волос над лбом, ровно посередине линии роста волос. Постукивая фломастером по ладони, Базьяк пояснил. «Сувенир, трофей». Снова пауза. «Мы считаем, это работа серийного маньяка». В кабинете снова послышался гул. «А что, 2 убийства уже означают серийный убийца?» — поинтересовался один из детективов. «Вне зависимости от официального определения серийного маньяка, эти 2 убийства и изнасилование совершены одним и тем же лицом, с характерным почерком и очевидной религиозной подоплекой», — ответил Базьяк. «Это для него не просто изнасилование, а ритуал с особым значением. Мы предполагаем, что надругательство над Драмонт и Хокинг связано с 2 изнасилованиями, имевшими место 3 и 4 года назад. Эллисон Фернихок, 14 лет, и Салли Риттер, 16 лет. Изнасилованы во влагалище и анальное отверстие. Преступления совершены в прилегающих к Виктории районах». Детектив Поларина из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями расследовала эти случаи вместе с покойным Хашовским. Головы повернулись в ее сторону. Энджи неловко двинулась на стуле, соображая, действительно ли на нее смотрят с осуждением, или это ее домыслы. А в глубине души она до сих пор гадала, может, Хаш остался бы жив, оценив на ситуацию иначе и не действуя столь импульсивно. И какая же связь между изнасилованиями Фернихок и Риттер и убийствами Драмонт и Хокинг? Послышался хриплый голос детектива Лео, сидевшего у дальней стены. Об этом вам расскажет сама Поларина. Энджи встала, взяла свои папки и подошла к столу Базьяка. Откашлявшись, она указала на фотографию Риттер, миловидной девочки-подростка с длинными каштановыми волосами и хрупкой фигуркой. На Салли Риттер напали 4 года назад, в августе, после концерта на открытой площадке, когда она, что называется, удалилась в кустике облегчиться. По ее собственному признанию, на концерте она сильно набралась. Когда деревья скрыли ее от глаз слушателей концерта, на нее напали сзади. Преступник применил локтевой захват и приставил к горлу нож. Девочка запомнила мужской голос, темную одежду и лыжную шапку. Она считает, что преступник был белый, около 5 футов, 11 дюймов ростом, худой и очень сильный. Возраст от 20 до 30 лет. Он затащил ее в чащу, заросшую густым кустарником, и принудил лечь на землю лицом вниз. Вдавив ее лицом в грязь, он, держа у шеи нож, задрал Риттер юбку и сорвал трусы. Он приказал ей не кричать, угрожая перерезать горло, а затем сказал следующую фразу. «Отрекаешься ли ты от сатаны, отца и князя всякого греха?» Намотав длинные волосы жертвы на кулак и держа нож у ее горла, он заставил Риттер ответить «отрекаюсь», после чего ввел свой пенис в тело жертвы сзади, вагинально и анально, оставив разрывы. Риттер на тот момент было 16 лет. Энджи перевела дыхание, чувствуя на себе взгляд Мэддокса. Избегая смотреть на него, она сосредоточилась на тех, кто сидел непосредственно перед ней. Затем он ударил ее по голове, как полагает Риттер, камнем, отчего она потеряла сознание. Придя в себя, она кое-как вышла обратно к концертной площадке, где подруги спросили, что у нее на лице. Красным водостойким фломастером насильник нарисовал у нее на лбу распятие, а посередине над лбом была срезана прядь волос. Энджи прикрепила фотографию красного распятия на лбу Риттер. Этот снимок сделала ее сестра. Риттер заявила об изнасиловании 3 дня спустя. Размер, форма и расположение креста совпадают с теми, что вырезаны на лбу Драммонд и Хокинг. Пряди волос у всех 3 жертв тоже срезаны ровно посередине. Она указала на фотографию Фернихок. Эллисон Фернихок. На момент нападения было 14 лет. 3 года назад, в первых числах сентября, она вышла из бара «Тюдор» в центре Виктории, где пила спиртное по фальшивому удостоверению личности. На пустой улице на нее напали. Тоже сзади, тоже локтевой захват и нож к горлу. Ее затащили в переулок за мусорные контейнеры, где ей велели лечь на асфальт лицом вниз и не кричать, иначе ей перережут горло. Напавший разорвал на ней одежду и повторил ту же самую фразу: «Отрекаешься ли ты от сатаны, отца и князя всякого греха?» Он заставил Фернихок ответить «отрекаюсь», после чего изнасиловал ее так же, как Риттер, оглушив и оставив в бессознательном состоянии. Фернихок плохо запомнила нападавшего. Она призналась, что перепила и мало что соображала. Распятие на лбу и срезанные волосы она обнаружила, только придя домой и увидев себя в зеркале в ванной. Энджи прикрепила на доску фотографию лба Фернихок с рисунком. Снова та же форма, размер и расположение. Снимок сделала подруга. Фернихок заявила о случившемся 6 дней спустя, по настоянию подруги и матери. Ни у Риттер, ни у Фернихок не были взяты мазки сразу после изнасилования. Одежда в обоих случаях была постирана, а насильник, по их мнению, надевал презерватив. Мы не нашли ни свидетелей, ничего. Только вот обе девочки утверждали, что примерно 2 недели до нападения за ними ходил мужчина. Больше о подобных изнасилованиях заявлений не было. Совпадений по почерку в Виклас не нашлось. Среди рецидивистов подобного тоже не выявлено. «Но если это один и тот же извращенец, где же он был 3 года?» — спросил кто-то. «Возможно, в тюрьме, или уехал куда-то, или другие потерпевшие скрыли факт изнасилования». Энджи обвела глазами каждого мужчину и единственную женщину, сидевших перед ней. Фраза, которую он произносил, из римско-католического обряда крещения. Учитывая это, а также распятие, намеки на грешницы, тот факт, что Драммонд погрузили в воду и положили к ногам Девы Марии, плюс то, что обе покойные были частично лишены женского естества, им вырезали те органы, роль которых в человеческой биологии сводится почти исключительно к доставлению наслаждения при половом акте. Короче, с учетом всего перечисленного, можно предположить, что насильник уверен. Он карает девушек за грех женской сексуальности или за то, что его ввели в соблазн. Он... Базьяк шумом поднялся на ноги. «Благодарю вас, детектив Паларина. Давайте придерживаться фактов, а не домыслов». Он взглянул на часы. «Все еще очень зыбко. Мы ждем заключений по 2 вскрытиям и результатов лабораторных анализов, в том числе шерсти животного и семян растений, найденных на теле Хокинг. Нам понадобится дальнейшая энтомологическая, ботаническая и одонтологическая интерпретация этих улик. Еще мы запросим метеорологическую экспертизу и описание океанских течений в окрестностях Виктории. Наши специалисты сейчас анализируют результаты опроса жителей домов в районе Росбей и запись с камеры 7-11 напротив кладбища. У нас в планах опрос сотрудников «Синего барсука» и осмотр прилегающей территории». Заскрипели отодвигаемые стулья, и детективы собрались вокруг Базьяка, раздававшего поручения. «Лео, ты и Хольгерсон едете в Харбор-хаус. Может, узнаете побольше о Фейв Хокинг. Возьмите». Он подал Хольгерсону целую стопку флаеров с крупным фотопортретом Фейв. «Может, ее видели там в последнее время?» «Мэддокс, вы с Паларина едете в морг. Узнаете, что о Хейган скажет по Драммонд». Он снова взглянул на часы. «После этого съедете к Драммонд домой. Поглядите, в каких условиях она проживала. А я направлю патрульных опрашивать жителей ближайших к Драммондам домов. Может, они видели, кто еще садился в автобус в 18.07». Фитц ничего не сказал. Он лишь следил за ними искоса, как темный ястреб. Присутствующие громко загалдели. Базьяк грохнул по столу донышком пустого стакана. «Слушать меня!» Все замолчали. «В нашей стране раскрываются 85% убийств, и на это есть простая причина. Большинство жертв знакомы со своими убийцами. Но когда мы сталкиваемся с гастролерами, связь между жертвой и преступником не очевидна. Найдите эту связь, и мы возьмем ублюдка». Фитц поднялся и подошел к Базьяку. Высокий, как Мэддокс, он был таким же худым, как Базьяк. Не нос, а клюв. Длинное лицо, чувственные губы. Скорбные глаза под опущенными веками отлично маскировали острейший ум и взрывной темперамент. В комнате повисла тяжелая тишина. «Судя по имеющимся данным», — начал Фитц странно высоким голосом, — «этот преступник скоро убьет снова, если ориентироваться по промежутку времени между Хокинг и Драммонд. Мы не должны этого допустить». Он помолчал. Я хочу, чтобы убийца был схвачен до Рождества». Базьяк хлопнул в ладоши и прибавил: «Ну, чего ждем? Долгих сердечных проводов? За дело и побыстрее».